Глава 26. Спеша с засранной встречи с Рикки Даном, Майкл Маклейн решил, что пора действовать и действовать быстро. Поэтому он подписал контракт с Эйприл Айронс на рождение звезды. Он подписал это, а потом послал это в офис к Саю. Сай будет в бешенстве, но и хрен с ним. Майкл оставит его и уйдет к Ари, если Сай будет слишком говниться. Эйприл знала, на что идет. Старый фильм стал классикой. Она желает заплатить много долларов, если Джулия Робертс будет играть главную женскую роль. Майкл подписал, несмотря на незаконченный сценарий, несмотря на предупреждение Сая. Теперь же он впал в актерскую истерику. Майкл зашвырнул сценарий в другой угол комнаты. Страницы разлетелись, как перья грязного голубя. Он читал дерьмо. Он видел дерьмо. Черт возьми, он был в дерьме. Но он никогда ничего не мог поделать с таким дерьмом, как это. «Рождение звезды нужно было бы назвать смертью звезды», — подумал он сердито. «Этой звезды. Меня. Это поставит мою репутацию ниже, чем у Редфорда после Гаваны. Иисусы, да это хуже, чем Акбар. И никто, ни одна звезда Голливуда не сможет терпеть двух Акбаров». В душе Майкл понимал, что ему следовало бы внять совет у Сая в отношении картины Рикки Данна. Однако хрен с ним. Он не может теперь пятиться назад. Майкл трясся, как в лихорадке, затем взял себя в руки. Хороший сценарий. Говёный сценарий, это совершенно определенно. Не нужно больше думать об этом. Если это все, что плохо в фильме, тогда нет причин для беспокойства, по крайней мере, пока. Сценарий должен быть написан. Майкл всегда делал окончательный анализ, когда было уже поздно что-либо менять, то есть после подписания контракта и определения сроков. Затем, когда не было пути обратно, и отказ уже не прошел бы, он начинал пугаться негативной стороны дела. До сих пор, пока Майкл не углубился в работу, он мог замечать только положительные стороны. В данном случае это были деньги. Большие деньги. И работа впервые на срок более полутора лет. После того, как ничего не получилось с проектом Данна, он нуждался в фильме прямо сейчас. Второе. Режиссер. Эйприл рассказывала Майклу о Сэме Шилдс, превознося его до небес. Но когда они познакомились, Шилдс определенно не произвел впечатления на Майкла. Парень, бродвейский режиссеришка из Нью-Йорка, где работал не обязательно в престижном клубе. Потом неизвестно как он подцепил эту Эйприл и создал с ней Джека и Джилл. Получил хорошие отзывы, заработал кое-какие деньжата и добился того, что о нем серьезно заговорили в некоторых голливудских кругах. Но посмотрим правде в глаза. Парню просто повезло, он сорвал свою вишенку. Однако это еще не делает его режиссером. Джек и Джилл — маленький фильм, а это большой. Действительно большой. Плохой сценарий, придурок-режиссер. Но, по крайней мере, в нем участвуют звезды высокого класса. Он и Джулия Робертс. И если их роман с мая по сентябрь окажется похожим на хорошенькую женщину... Ну да, зрители полюбили хорошенькую женщину. Да и разве ей или Майклу нужна какая-то особая режиссура? Все, что нужно Джулии, так это немножко пройтись перед камерой, и все зрители тут же влюбятся в нее. К счастью для нее и для всех остальных, она умеет играть свою роль. А поскольку Сэм Шилдс не такой уж суровый, упрямый режиссер, Майкл был уверен, что он и Джулия смогут провернуть «Рождение звезды», сделав несколько изменений в сценарии. С его талантом и с квалификацией, привлекательностью такой звезды, как Джулия, и практичностью Эйприл, которая не дура и вряд ли позволит Шилзу заниматься хреновиной, все может оказаться не так уж плохо. Майкл почувствовал себя лучше и подобрал сценарий, выбрав страницы, где до этого сделал злые пометки красным карандашом. Он снял трубку и позвонил Эйприл домой. «Скажи мне какую-нибудь мерзость и гадость. Скажи что-нибудь такое, чтобы у меня кровь закипела». «Ты вшивый актеришка, Майкл», — ответила Эйприл. «Достаточно ли это мерзко и гадко для тебя?» Не ожидая ответа, она продолжала. «Ну, чего тебе надо, Майкл? Я только собиралась почистить зубы». «Я подумала, что ты должна была бы выслать их вон, обоих». «Я понимаю, что у тебя что-то на уме, раз ты звонишь, Майкл». «Ну так что?» «Джулия Робертс. Она тоже подписала контракт на этот фильм, да?» «Я никогда не говорила, что она подписала, Майкл. Я только сказала, что мы беседовали с ней». «Беседовали? Слушай, съемки должны начаться через 2 недели, а ты еще не подписала с ней контракт. Фактически, Майкл, мы решили, что присутствие такой мощной звезды, как Джулия, может убить саму идею фильма. Нам нужна новенькая, какая-нибудь такая, что сможет оказаться в прекрасном равновесии с тобой». Он так и знал. Черт подери, он так и знал. За 20 лет работы Майкл Маклейн выработал нюх на всякое засранство. Он чувствовал, что тонет. «Угу. Например, кто?» — спросил Майкл. «Тебе понравится, Майкл. Джан Мур». Майкл долго молчал. «Вот тена. Играть с этой телевизионной шлюшкой? Ты ошибаешься, Эйприл. Мне это не нравится». «Да что там не нравится? Майкл ненавидел это. Джан Мур — ничтожество», — сказал он. «Ничтожество? А я была уверена, что она тебе очень понравится. Она же сенсация этого месяца. Она красивая, неизвестная в кино, я хочу сказать, и мы вдвоем могли бы...» «Она слишком легковесна, Эйприл. Все придется выносить мне на своих плечах. Новый режиссер? Ну какой же он новый? Майкл. Он заработал мне кучу денег фильмом «Джек и Джилл». «Ты заработала кучу денег на этом, потому что ничего не потратила. Это не Шилдс сделал. Это так получилось. А сейчас ты вложила сколько? 40 миллионов долларов? И с этой в качестве моей партнерши на экране?» Майкл не мог бы больше сдерживаться. Он визжал. «Это заговор против меня. Драма в жизни. Заходящая кинозвезда. Телевизионное ничтожество. Незаметно наброшенное ярмо. Прекрасно, Эйприл. Но я не хочу выдерживать на себе весь груз этого сраного фильма, Эйприл. Я еще не настолько...» «Тебе не придется, Майкл. Все, что тебе нужно будет делать, это приходить на работу и слушаться режиссера. За фильм отвечаю я. Давай внесем ясность в эту тему. Я продюсер, а ты актер. И твой контракт уже подписан. Никакие возражения не принимаются. Так что появляйся на работе в пятницу или готовься к встрече с моими юристами. Окей?» Эйприл бросила трубку еще до того, как Майкл мог сказать хоть слово. Сай Ортис и Майкл Маклейн занимали лучший столик в Виа Венето. Майкл разговаривал громко. Слишком громко для этого места, с большими деньгами, прекрасными напитками, отличной едой. Майкл целых 20 минут рассказывал о делах, связанных с этим фильмом. О том, как Эйприл обманула его с Джулией Робертс и подсунула Джан Мур. О плохом режиссере, которого он уже ненавидит. И о том, как бы Саю найти возможность разорвать контракт, подписанный Майклом. Сай просто слушал. Уже больше месяца он знал, какая роль предназначается Джан. Если бы только Майкл не вел переговоры с Эйприл втайне от Сая. «Поэтому ты должен вытащить меня из этого. Только вытащить. Я не мог скушать этот кусок говна и не хочу». Как это похоже на него. Ну, как ребенок. Боюсь, что тебе придется. Дело связано с большими деньгами. Если захочешь выйти из него, придется очень много заплатить. Скажи им, что я заболел. Если они в это поверят, то через час об этом узнают все. Помнишь, как такие слухи отразились на судьбе Берта Рейнольдса? А что Сидней Поллок сказал в «Игроке»? О том, что слухи всегда правдивы? И не так легко будет застраховать тебя в следующий раз. Если вообще будет. В следующий раз. Так что делать? Майкл, ты уже постелил себе постель. Теперь ложись в нее. Я говорил тебе, не связывайся с этим фильмом. Я просил тебя. А что я говорил тебе насчет Рикки Данна? Окей. Вытаскивай меня из этого говна, и я буду работать с Данном. Слишком поздно. Иствуд подписал контракт. Проклятие, Сай. Возьми это в свои руки. Найди выход. Я серьезно прошу. Это что, угроза, Майкл? Ты угрожаешь оставить мое агентство? Ты отказываешься от работы со мной? Правильно. Если тебя не устраивают мои условия, Сай, ты знаешь, где дверь. Сай ждал, что Майкл скажет именно это. Майкл всегда заканчивает этой фразой свои тирады. В другой раз Сай, как обычно, стерпел бы. Но не сегодня. Он положил вилку, проглотил остатки виальпиката, вытер губы большущей салфеткой и посмотрел на Майкла. Было очень приятно, Майкл. Жаль, что мы больше не сможем работать вместе, но я уважаю твое решение. Сай отодвинул свой стул и встал. Майкл смотрел на Сая. Глаза его расширились. Что? Куда ты собрался? Вилка с едой, которую Майкл держал в руке, как бы застыла в воздухе на полпути ко рту. К двери? Я, в конце концов, узнал, где она находится. После всех тех лет, в течение которых ты так упорно напоминал мне, что я должен знать, где она. Сай сделал жест рукой. Итак, спасибо за то, что ты увольняешь меня, Майкл. Иначе мне пришлось бы уйти самому. И спасибо за ленч.